Глава 14. Сил на то, чтобы разобрать вещи, не осталось. Тело налилось усталостью, а мысли путались. Няня уложила Анечку спать, и я, убедившись, что она не проснулась, тихо проскользнула в свою комнату. Закрыв за собой дверь, рухнула на кровать, не раздеваясь. Только сняла верхнюю одежду и обувь, укуталась в одеяло и тут же провалилась в сон, словно в бездну. «Вероника Степановна!» Осторожный голос вырвал меня из забытья. Я с трудом оторвала голову от подушки, пытаясь понять, где я и что происходит. Горничная стояла у порога, глядя на меня с неприкрытым любопытством. «Да?» — пробормотала я, все еще сонно моргая. — Уже скоро ужин. Вам что-нибудь принести? — спросила девушка, склонив голову на бок. — Помочь разобрать вещи? Я задумалась. Я собиралась сделать это чуть позже, но сил не хватало даже на то, чтобы встать. — Найдите мне чистую одежду, — наконец сказала я, приподнимаясь на локтях. Может, платье, белье? А вещи из сумок нужно отнести в прачечную. Горничная кивнула и быстро скрылась за дверью. Тело ныло от усталости. Скинув с себя остатки одежды, я направилась в душ. Вода была прохладной, но зато немного взбодрила меня. Выйдя из ванной, я почувствовала себя лучше, хотя усталость все еще давала о себе знать, тяжело оседая на плечах. Горничная вернулась с бульоном, а заодно принесла несколько платьев и аккуратно разложила их на кровати. Она принялась разбирать сумки, вытаскивая одежду и аккуратно складывая ее. Я наблюдала за быстрыми движениями девушки, и напряжение постепенно отступало. «Спасибо», — тихо поблагодарила я, когда она закончила. «Вы мне очень помогли». Горничная улыбнулась и кивнула, продолжая заниматься своим делом. Я взяла чашку куриного бульона, которую она принесла, и сделала глоток. Вкус был таким приятным, нежным, словно я вернулась в детство. Все три моих платья были откровенно простыми, нарядных, которых можно было без стеснения выйти в свет, у меня никогда не имелось. Я остановилась на том, что купила недавно, остальные решила просто выбросить. Завтра займусь коробками. Наверняка много чего придется раздать или даже выкинуть. Туфли на каблуках побоялась надеть. Меня немного шатало, поэтому я ограничилась балетками. Горячий бульон помог согреться, но ненадолго. Пришлось искать в коробках пиджак. Я мерзла, несмотря на все старания. Врач предупреждал, что это возможно, и просил одеваться теплее. Организм окончательно победит болезнь не раньше, чем через полгода. Каждый день, каждый час он боролся. И порой я сомневалась, хватит ли у меня сил. Закончив с приготовлениями, посмотрела в зеркало и не узнала себя. Похудела на целых 20 килограммов, хотя никогда не была полной. Платье висело на мне, как на вешалке, и я чувствовала себя странно, то ли легче, то ли еще уязвимее. Но я не могла себя жалеть. Я должна была двигаться вперед, несмотря ни на что. «Моя дочь у себя?» — уточнила у горничной, чувствуя, как сердце сжимается от волнения. «Нет», — торопливо ответила та, бросив на меня сочувственный взгляд. «Вас ждут в гостиной, уже накрывают на стол». Выйдя из комнаты, спустилась вниз и замерла в дверях гостиной, словно окаменев. Анютка что-то увлеченно рассказывала Максиму, а он слушал ее с улыбкой. Его голос был ровным и спокойным, как будто он получал удовольствие от оживленной беседы. Я не могла не завидовать его терпению, зная, что моя дочь способна засыпать собеседника вопросами, как из пулемета. «А вот и мама!» — заметив меня, Максим приветливо кивнул. Он подхватил Анютку на руки, подошел ко мне и притянул к себе. «Как ты?» — посмотрел на меня так внимательно, словно пытался заглянуть в самую душу. «Вроде в порядке, но очень голодна», — ответила я, ощущая, как краска смущения заливает щеки. «Я предупредил повара, что у тебя диета», — заботливо сказал Максим, чем тронул меня до глубины души. «За это отдельное спасибо», — пробормотала я, растерявшись от такого неожиданного проявления внимания. Я действительно не думала о том, что мне сейчас запрещено есть почти все привычные продукты. А Максим помнил обо всем, помнил каждую деталь. И это снова кольнуло меня чувством вины. Он так старался, а я все еще не могла понять, зачем ему это нужно. Ужин был идеальным. Я не чувствовала себя обделенной. Повар расстарался, приготовив несколько блюд, каждое из которых было произведением искусства. Я наслаждалась не только их вкусом, но и эстетическим видом. Все выглядело как на картинке. Семья, ужин, прислуга, замершая в ожидании. Я наблюдала за Аней, которая ела аккуратно и почти не разговаривала. Ее манеры были безупречны. Няня так постаралась. После ужина Анютку увели в детскую. Мы с Максимом остались наедине в гостиной. В воздухе повисло напряжение, которое я не могла игнорировать. Я чувствовала себя неловко под его пристальным взглядом и пыталась придумать тему для разговора. Украдкой посмотрела на свои руки, которые слегка подрагивали. Вечер был красивым, но я ощущала себя не в своей тарелке. Максим заметил мое волнение и улыбнулся. Тепло и искренне, но это тоже не помогло расслабиться. В гостиной царила тишина, которую нарушала лишь шелест газеты в его руках. Я старалась не думать о том, что ждет меня дальше. Горничная принесла мне чашку чая. Горячий напиток приятно согревал, но я все равно мерзла, чувствуя, как холод пробирается под кожу. Надо найти свой теплый костюм. — О чем беспокоишься? Ты весь вечер сама не своя, — спросил Максим, присаживаясь напротив. — Мерзну, — ответила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. — Врач сказал, что это нормально, пока я не наберу вес. На мне вся одежда болтается. Может, сейчас не стоит ничего покупать? Максим задумался на мгновение, а затем уверенно произнес. «Конечно, стоит. А потом можно будет докупить что-то другое, по размеру. Я сделал заказ. Завтра привезут все необходимое для дома, в том числе теплые вещи, чтобы ты могла гулять в саду». Я посмотрел на него с благодарностью. Как бы то ни было, его забота согревала меня изнутри. «Может, ты и прав?» — вздохнула я, чувствуя, как напряжение немного спадает. «Я хотела поговорить о договоре. Пока что я согласна на первый вариант, но на предложение о замужестве не готова ответить вот так сразу».